«Да, это причина очень важная», — ответил я задумчиво. «И это еще не все. Мадемуазель де Меркер — невеста. Она невеста этого господина де Пренеста, с которым сыграли эту ужасную шутку в Вилле-Леоне, и по отношению к которому я чувствую себя неловко. Он поселился здесь, и я не знаю почему, так как он не принимает никаких предложений, которые ему передавались от моего имени. И вместе с тем он совершенно не бывает. За этим следит моя полиция в доме Аллегри. Этот малый — загадка». «А потом, государь?» «А потом... потом есть Вальдеспина, есть Кальдерон, есть Дорегорей, есть армия. Эти люди не могут допустить, чтобы я не все время проводил среди них. Они очень храбры, слов нет. Но есть вещи, которых они не понимают. Они не понимают, сколько сил черпаешь во взаимной любви, и что война и политика только выигрывают от этого. Мой предок Генрих IV из лагеря Лафер писал любовные письма, которые утешали его в его неудачах и дали ему силы победить. Вы победите, государь, но я смогу победить быстрее и вернее, если мадемуазель де Меркер будет меня любить, — сказал он мрачно. Ах, как бы я хотел в этом случае хоть чем-нибудь помочь вам, ваше величество! Ты можешь мне помочь, Антонио? Конечно, ты можешь. Я, государь, ну да, и потому-то я послал за тобой. Ведь ты же мой министр искусств. Я не вижу, ведь ты устраиваешь празднество. Ну так что же, государь, старое дитя? Неужели ты не понимаешь, у меня только одно желание — видеть мадемуазель де Меркер при дворе. Но ведь я не могу пригласить ее на наши обычные собрания. Все жеманницы, которые у нас процветают, устроят скандал. И хотя я и представляю собой самодержавие, но, тем не менее, я еще не настолько хозяин, чтобы во всем творить только свою волю. Чтобы присутствие Люсили не вызвало сплетен, необходимо какое-либо публичное празднество, такое празднество, на которое нельзя было бы не пригласить мадемуазель де Меркер. Ты понял? Я понял, государь. Но если Ваше Величество мне разрешит одно возражение, говори, чем мы объясним это торжество? Ведь истекшие дни вовсе не были удачны для наших войск. О, можно праздновать какую-либо годовщину. Наша история полна знаменательных дат, и я даже нахожу, что о них мало вспоминают. Поищи. 12 февраля будет год, как его преосвященство епископ Юржель принес вам свои публичные поздравления. Ну, я нахожу, что это немножко жидко, и потом это слишком далеко. У нас еще есть 13 января. Я не хочу ждать дальше 31-го. Ищи, ищи! Ведь ты также и министр народного просвещения, насколько я знаю. Пятница, 14 января. Король уехал сегодня осматривать новые линии армии Перулы в сопровождении военного министра генерала Планас и графа де Маньоака. Я воспользовался этим, чтобы поискать подходящее число для этого проклятого праздника. И я еще ничего не нашел. Я страшно зол, а тем временем дела тянутся, тянутся. Воскресенье, 16 января. Оказывается, тайна, поведанная мне его величеством, секрет Полишинеля. Гуровский, двоюродный брат дона Карлоса, сообщил мне это за обедней, когда вошла в церковь мадемуазель де Меркер в сопровождении Аллегри и де Шар, он подтолкнул меня. «Между нами. Они замечательно красивы обе.